Глава 15. Оглядевшись по сторонам, Элен поразилась двум вещам. Во-первых, в спальне хозяйского сына было на удивление чисто и прибрано. Не иначе, как дворецкий лично занимался наведением порядка в этой комнате, следя за тем, чтобы Стефан жил в приемлемых условиях, а не в захламленном свинарнике. Во-вторых, спальня была совсем маленькой, не больше 10-12 квадратных ярдов. Все самое необходимое. Односпальная незаправленная кровать, письменный столик, стул, платяной шкаф у стены, несколько полочек, уставленных всякими безделушками, пара абстрактных картин на стене. Единственное окно плотно зашторено. За шкафом виднелась еще одна дверь. Все было до того аскетично и холодно, что Элен поневоле заподозрила в планировке комнаты вездесущую руку Катрин Гилрой. Скажем так, не совсем то, что представлялось в буйном воображении Элен, послушно изобразившим огромную залу, заваленную грудой разбросанных в беспорядке вещей, грязную и напоминающую городскую свалку, а не комнату молодого господина. И еще ей показалось, что спаленкой пользуются не так уж и часто. Она не выглядела обжитой. Создавалось впечатление, что Стефан лишь ночевал здесь, а все остальное свободное время – коего у него было вагон и маленькая тележка, проводил в других, бесчисленных комнатах огромного особняка. И в самом деле она не могла себе представить, чтобы Стефан со своей скрытностью и страстью к пряткам мог целыми днями сидеть здесь взаперти. Единственное, чем он тут пользовался, так это кроватью и санузлом, наверняка находящимся за примеченной ранее закрытой дверью. Можно сказать, что ей отчасти повезло, что она вообще застала его в этой комнате в послеобеденное время. С таким же успехом Стефан мог скрываться где угодно, и шансы отыскать его сводились к минимуму. «А у тебя тут мило!» Элен вымученно улыбнулась, расправляя складки передника. «Она ведет себя, как последняя дура. Господи боже! Стоит тут посреди комнаты, пыхтит, краснеет, поправляет платье. Ну не идиотка ли?» Перед кем она засмущалась? Перед Стефаном? Так мало того, что заявись она к нему хоть голой, он бы и бровью не повел. Так в напяленном на голову горшке он и видеть-то ее теперь не в состоянии. Единственное, что он может рассмотреть, так это мои босые ступни. Симпатичная комнатка, мне нравится, честно. Не хватает, конечно, женской руки, но в целом и общем... Слушай, да ты же весь в земле. «Наверняка и за шиворот засыпалось, и в штаны. Стефан, тебе не кажется, что пора бы снять твой цилиндр и пройти в ванную, чтобы умыться? А лучше полностью вымыть голову. Честно, я очень тронута, что ты встретил меня во всеоружии. Но все же, просто если тебя в таком виде застукает мама, то тебе влетит. Давай не будем все усугублять, а? Я помогу тебе, договорились?» Стефан так отчаянно замотал головой, что свободно болтающийся на ней цветочный горшок чуть не закрутился волчком. «Нет, Стефан не хочет куб-куб. Стефан хочет быть джентльменом». Юноша попятился от Элен, наступил на просыпанную сырую землю и плюхнулся задом на кровать, скрипнув пружинами. «Ну хорошо, не хочешь, так не хочешь», — примирительно сказала Элен, испугавшись, как бы он не закатил скандал. Все время она видела Стефана тихим и покладистым. Но что будет, если попытаться пойти наперекор его желаниям? Как он отреагирует? Элен как-то не задумывалась об этом ранее. На письменном столике возле зашторенного окна стояли массивные латунные часы с круглым подсвеченным фосфором циферблатом. 12:30. Не ровен час, с минуты на минуту вернется дворецкий с детьми. Пора бы ей уже и закругляться с визитом. Но Элен не хотела уходить, пока не увидит одну штуку. Она бегло осмотрела полутемную комнату. Шкатулка. Где же Стефан хранит подаренную доктором Аткинсом шкатулку? Да где угодно. Начиная от шкафа и заканчивая сливным бачком унитаза в ванной комнате. Не будет же она нагло обшаривать комнату юноши, пока он в позе истукана сидит на кровати с цветочным горшком на голове. А спросить Элен почему-то стеснялась. Для Стефана определенно этот подарок был очень ценным и личным, и вряд ли он так охотно поделится с ней. Его доверие еще надо завоевать. Ну ладно, погостил и хватит. Пора и честь знать. Да, дружочек? ты не проводишь меня? И поверь, без этого глиняного шлема ты выглядишь гораздо симпатичнее. Ну, когда не пускаешь слюни и не вываливаешь язык. Шучу, не обижайся». Выйдя в коридор, Элен оставила затихшего Стефана на кровати с цветочным горшком на голове и гольфом вокруг шеи. Девушка могла бы поклясться, что Стефан изрядно смущен и взволнован. Способен ли он испытывать эти чувства? Или хотя бы их подобие? Всколыхнулось ли что-нибудь в его душе? Элен хотелось верить, что да. Не зря же он попытался приодеться. Франт этакий. Закрыв за собой дверь, Элен, торопясь, подобрав юбку, подбежала к лестнице и спустилась на второй этаж. Зайдя в свою комнату, она бросилась к окну и успела увидеть, как с улицы поворачивает большой пыхтящий паромобиль. Шатнер возвратился из гимназии. Успела. Буквально в последнюю секунду. Элен привела дыхание в порядок и поправила выбившуюся из прически прядку. «Надо бы заплести волосы в косу. Да уж нет смысла. Завтра с утра видно будет». Уже не спеша, степенно, Элен спускалась по широкой лестнице в холл, положив руку на гладкую, как атлас, перилу, когда одна из створок массивных входных дверей отворилась, и в дом двумя неугомонными вихрями ворвались вопящие во всю глотку двойнята, оба в одинаковых теплых пальтишках, дорогих школьных костюмчиках с непокрытыми головами, взъерошенные, раскрасневшиеся и, судя по всему, очень довольные собой. Высоченный, как каланча, и угрюмый, как разорившийся ростовщик дворецкий, вошел следом, неся ранцы с учебниками. «Элен, Элен, я первей добежал до дома, чем она! Слышишь, первей!» Том сиял, как начищенный грош, со всех ног бросаясь к замершей посреди холла няньке. «А Сью просто толстая гусеница, она даже бегает, как девчонка!» «Врешь ты все, врешь! Я бы тебя обогнала, если б сильно-сильно захотела! И сам ты гусеница, вонючка!» Девочка наступала брату на пятки. В результате они практически одновременно врезались в Элен, чуть не сбив ее с ног. Элен невольно заулыбалась, не в силах удержать маску строгости. Слегка приобняв уткнувшихся ей в подол двойнят, она сказала: «И я рада вас видеть. Что с вами? Как будто это не с вами я распрощалась не далее, как сегодня утром, а? Мелкие пакостники!» Двойнята аж захрюкали от удовольствия, а Том из-под тишка показал язык, с явным неодобрением наблюдавшему за ними Шатнеру. Дворецкий положил детские ранцы на пол рядом с лестницей и обратился к Элен, не глядя на нее. «Извольте позаботиться о детях, мисс Харт, я отгоню машину в гараж. Мисс Гилрой еще не изволила вернуться?» «Нет, сэр, хозяйки все еще нет дома». Элен, не поднимая глаз, освободилась от объятий детворы и подхватила ранцы, отплатив чопорному старику его же монетой. «Заносчивый сукин сын, попробуй поговорить с ее спиной». Больше не проронив ни слова, Шатнер вышел на улицу. Сью и Том, толкаясь, помчались наверх, опережая волокущую ранцы няньку. «Не догонишь, не догонишь!» — торжествующе верещал Том, оглядываясь на отстающую сестру. «Гусеница! Осторожнее на ступеньках, сорванцы!» — прикрикнула на них Элен и пробормотала себе под нос. «Господи, да что ж такого тяжелого в этих сумках? Неужели сейчас в школу вместо учебников заставляют носить кирпичи?» «Вонючка!» — прорычала Сью, сжимая кулаки. Каблучки ее сапог дробно стучали по ступеням, но угнаться за шустрым братцем она была не в состоянии, и в забеге на второй этаж абсолютным победителем стал Том. Поднявшаяся несколькими секундами позже Элен укоризненно посмотрела на гневно сопящую девочку. «Сью, крошка, ну кто тебя учил так ругаться? Ты заставляешь меня краснеть. Такие выражения не для маленькой леди». Сью остановилась, сложила руки на груди и надулась, став очень похожей на обиженного хомячка. Том напоследок, показав сестре нос, юркнул в детскую. Элен ласково потрепала девочку по густым светлым волосам и сказала: «И не расстраивайся так. Мальчики рождены быть сильнее девочек. Он будущий мужчина, и этим все сказано». «И что? Все мужчины такие хвастливые и наглые, как Том?» У Сью от изумления аж рот приоткрылся. Элен так и прыснула от смеха, заставляя девочку надуться еще больше. «Эй, смотри, лопнешь, глупышка!» Элен поставила ранцы и опустилась на одно колено, глядя на Сью снизу вверх. Положила руки на ее плечи и сказала: «Ты знаешь, а ведь в чем-то ты и права. Мужчины, они такие, ну, вырастешь и сама узнаешь, как много истины в твоих словах. А когда ты очень сильно злишься, ты ругаешься? Робко спросила Сью, хитренько потупив глазки. И еще как, но тебе этого лучше не слышать, доверительно сообщила Элен, подмигивая младшенькой Гилрой. «Ладно, пошли догонять этого мелкого скунса, а то как бы он нам засаду не устроил». В тот день, который во многом, как выяснилось впоследствии, оказался роковым, Элен узнала о себе одну немаловажную деталь. Она была трусихой и паникершей, причем трусихой законченной и возведенной в математическую степень. Однако ее страх был бы весьма специфичен. Она испугалась, и испугалась настолько сильно, что ноги подкосились. Но Элен испугалась не за себя. Страх чуть не поглотил саму ее суть, растворяя в водовороте паники и ужаса разум. Но то был страх за других, точнее за другого. Как бы там ни было, Элен поняла, что она чертовски сильно боится за жизнь вверенных ей детей. То, что она испытала на рыночной площади, когда пули буквально свистели над ее головой, ни в какое сравнение не шло с ужасом, что напал на нее на пороге детской комнаты в тот во многих отношениях примечательный день. Первой в комнату залетела Сью. Девочка с разбегу бухнулась на свою постель, раскинув руки и ноги. Том в это время с очень загадочным и деловым видом копошился в своем уголке. Он уже избавился от верхней теплой одежды и, сидя к двери спиной, что-то пристально изучал, полностью сосредоточившись на своем занятии. Войдя вслед за Сью, Элен тут же прикрикнула, чтобы она сняла пальто и школьную форму. И только потом взгляд хозяйки обратился на занятого чем-то невидимым для ее взора мальчика. Элен не могла видеть, что он делает, но слышала, как в руках Тома звякают какие-то стеклянные предметы. Звякают? Уж не умудрился ли этот несносный мерзавчик притащить в спальню битые стекляшки? На улице шестеренок, бывало, детишки собирали всякую битую стеклянную утварь, выбирая кусочки стекла за необычную форму и цвет, обменивались ими. Но девушка сильно сомневалась, что Том, мальчик из богатой и обеспеченной семьи, будет возиться с осколками бутылок и ваз. Тут что-то другое. «Сью, я кому сказала? Быстренько встала и переоделась. И не забудь повесить пальто в шкаф», — строго сказала Элен, направляясь к Тому. Девочка с мученическим взором перевернулась на живот и жалобно пропищала. «Ну, Элен, я еще чуть-чуть полежу. Я так устала. Хорошо?» Сью Гилрой считала смену одежды пустой и никчемной тратой времени, которую можно пустить на более полезные дела. «Том, что ты там от меня прячешь?» Элен отвлеклась лишь на миг и не увидела последних движений мальчика. «Если ты собираешься устроить на кровати свинарник, то предупреждаю сразу. Один свин точно пострадает. Том!» Мальчик продолжал многозначительно и пугающе молчать. «Да-да, именно пугающе!» Элен ощутила, как вверх по ногам и далее по спине пустилась вскачь лавина холодных кусающих мурашек. Внизу живота заледенело, а сердце учащенно забилось. «Бух! Бух! Бух!» Элен облизнула пересохшие губы и решительно взяла маленького сорванца за плечо. «Том, а ну прекрати немедленно!» Что удержало ее от пронзительного вопля, Элен и сама не знала. Том всего лишь обернулся и посмотрел на нее. Том, обычный мальчуган, 10 лет, хорошенький и светловолосый, открытое простодушное лицо, по-детски припухлые губы, россыпь едва заметных веснушек на носу, высокий лоб и глаза. Глаза Тома были стеклянными, абсолютно пустыми и ничего не выражающими. В глазах Тома застыли два синих морозных полюса. Он смотрел на Элен своими изменившимися, страшными, начисто лишенными разума глазами и молчал. Сзади испуганно выдохнула Сью. Она тоже увидела новый взгляд брата. У девочки отвисла челюсть. «Том, что с твоими глазами?» В голосе крохи сквозили неверие и страх. А еще огромное недоумение, словно она не могла понять, как такое вообще возможно, что за несколько минут ясный и чистый взор мальчика затянулся пеленой бескрайнего отупения. Но Сью была всего-навсего 9-летней девочкой и мыслила иначе, нежели взрослый человек. Для нее все представлялось хоть и пугающей, но игрой, в которой есть свои правила и которая рано или поздно заканчивается, и все возвращается на свои места. Элен была взрослой девушкой и испугалась совсем по-другому, по-взрослому, так, как может испугаться человек, когда на его глазах с тем, кого он знает и любит, происходят воистину страшные и необъяснимые вещи. Элен отшатнулась, сделала несколько неверных шагов назад. Затем ее колени подогнулись, и она осела на пол, зажимая рот обеими ладошками и не отрываясь от жутких глаз Тома. Из груди девушки вырвался судорожный всхлип. Она попыталась вздохнуть и не смогла. Страх захлестнул ее сознание и передавил горло. Том смотрел на нее глазами своего старшего брата Стефана. В этот пугающий до помутнения рассудка миг Элен поняла, что взгляды у них одинаковы, один в один. Та же тоскливая безысходность и тупой взгляд ведомого на убой покорного бычка.